Глава 16. Люси Волкова была в отличном настроении. Новый контракт, который ей предложили, был едва ли не в половину выгоднее предыдущего. Майские «Пантеры» — пройденный этап. Столичная команда не блистала, она стабильно занимала место во втором десятке, и менеджер расщедрился, когда переманивал к себе футбольную звезду. Потому что Люси Волкова — это звезда. Это полные стадионы, голографии и видео в лучших медиаизданиях, рекламные контракты с производителями спортивной обуви, в которой ходит практически весь остров. Она немного приврала, когда сказала сестре, что снимает дом. На самом деле Люси его купила. Отличный особняк в старом районе Нижнего города, с собственным бассейном и большим участком. Но тыкать своим богатством в лицо Насте, которая жила на зарплату полицейского, ей не хотелось. Зато молодая женщина ни капельки не стеснялась показывать свою отличную фигуру, за которую, собственно, платили гораздо больше, чем за умение пинать мяч. Люси лежала на шезлонге, сняв купальник и ничуть не смущаясь чужих глаз. Возле дома остановился потрепанный фургон с логотипом службы доставки. Она подумала, что это и есть та самая посылка, которую она должна получить вместо Насти. Но из машины никто не вышел. В кабине виднелась чья-то голова, когда Люси взглянула на картинку с камеры в следующий раз, в фургоне уже никого не было. Настя позвонила в 3:00 2:00. «Привезли?» — сухо спросила она. Люси прыснула. Наверняка сестра наблюдала за камерами из своего кабинета. «Нет». «Оденься и жди». «Ага». Молодая женщина отключилась. «И не подумаю». Сол шпарил так, что на металлических поверхностях можно было батат жарить. Даже имплант, и тот с трудом справлялся с излучением. Люси еще немного повалялась на шезлонге голышом, взглянула на часы. 16:30. Доставщики всегда опаздывали. А все древний закон, из-за которого компании должны были держать в штате курьеров, люди относились к своим обязанностям куда хуже роботов. Она успела заказать пиццу, которую привезли вовремя, и выбрать себе новый кабриолет, фиолетовый, в цветах команды аллигаторов, когда над участком появился дрон с прицепленным контейнером. Наверняка доставщик сидел где-то рядом и следил, чтобы заказ попал в нужные руки. Люси продемонстрировала доверенность, поставила отпечаток на сенсорном экране дрона и забрала коробку. Когда она зашла в дом, дверь пришлось открывать самой. Почему-то автоматическая створка не сработала. Экраны камер тоже передавали техническую картинку. Люся хотела было позвонить сестре, но буквально через несколько секунд сигнал восстановился. Виктор сидел в кузове фургона, напротив него расположился Лука Муньехо с планшетом. «Готово», — сказал бывший сержант бюро спецопераций. «Теперь тебя на картинке не будет. Правда, сигнал пойдет с задержкой, но ее не отследят. Хорошая цыпочка, я бы от такой не отказался». И он облизнулся. Муньехо выглядел неважно. Торчащие в разные стороны грязные волосы, нездоровый румянец на щеках, мешки под глазами. Левая рука подергивалась от нервного тика. От него несло кислым и тухлятиной. Но Виктор этого не чувствовал, просто отключил рецепторы в носу. От Луки давно надо было избавиться. С каждым днем он потихоньку сходил с ума. Но Сара почему-то все еще держала его в живых. «Через сколько мне выходить?» «Пора. Еще 20 минут подержу сигнал, а потом могут возникнуть проблемы». Сержант коротко хохотнул. «Сразу нельзя было сказать. Виктор вылез из фургона. Идиот!» Лука криво усмехнулся. До сих пор он делал все, что ему приказывали. За это мужчина получал еду и редкий секс. А еще жизнь. Но сержант, даже с той долей рассудка, что осталось, понимал, все это подходит к концу. Последнюю игрушку у него не отобрали, как остальных. Значит, неделя, может быть, две. И их обоих, и его, и женщину по имени Ава Самойлова прикончат так же, как и остальных. Муньехо замотал головой, чтобы прогнать картинки людей, растворяющихся и сгорающих изнутри, поначалу кричащих и умоляющих, потом, когда они делать этого уже не могли, оставался только взгляд, один на всех. В нем были боль, тоска и желание поскорее умереть. Эти люди не могли отомстить, а он, Лука, мог. Не стоило Виктору оставлять его одного. Лука не был идиотом. Он был когда-то отличным специалистом, одним из лучших в бюро, способным взламывать любые сети, и оставался им в какой-то мере до сих пор. Муньеха провел пальцем по планшету, переводя камеры в нужный режим. Теперь они давали два потока данных. Один шел напрямую владельцу, страховой компании и женщине, имени которой он так и не узнал, главной в паре с Виктором. А другой — на резервный сервер полиции. И на этом, втором сигнале, проклятый мутант был виден превосходно. Через полчаса программа, следящая, чтобы камеры никто не взломал, сравнит два потока и обнаружит, что они не совпадают. Сигнал уйдет в полицейский участок, сюда приедет патрульная машина, и маховик бюрократии немедленно начнет крутиться. Лука добавил во второй сигнал дополнительный видеоряд, который смогут расшифровать. Записаны обрывки разговоров, маршрут из навигатора, данные по машине. Если полицейские не дураки, они до всего этого доберутся. До дома возле Майска, откуда они выехали, потом до Виктора, а потом и до его подельницы. Ее имени Муньеха не знал и лица ни разу не видел. Женщине было лет 40-50, подтянутая, стройная и безжалостная. Кровожадную тварь Лука ненавидел больше остальных. Маг был лишь оружием в ее руках. Уж он, сержант, это отлично понимал. Так что, если он не может сбежать, так хоть умрет с пользой. Виктор подошел к калитке, держа в руках коробку, позвонил. Через несколько секунд на экране появилось лицо Люси. «Простите, сеньора Волкова», — сказал он, — «только что вам доставили груз, посылку из Тринити Фарма. Когда я посадил дрона, то обнаружил, что коробок с таким адресом в системе две, и одну из них надо вернуть на склад. Какую именно, я не знаю. Может быть, вы мне поможете?» На изображении с камеры худой застенчивый китаец топтался на подъездной дорожке. Люси накинула на себя халат, открыла дверь, впустила в дом доставщика. «У меня есть старый картридж, я его сейчас принесу», — быстро сориентировалась она. «Хочешь кофе?» «Спасибо». Виктор уселся на краешек стула. «Вы очень любезны, сеньора, и очень красивы». «Ага». Люси за свою жизнь наслушалась много комплиментов, но этот почему-то показался приятным и искренним. А еще курьер был скромен и застенчив. «Три секунды». Она сходила в Настину спальню, вытащила из аппарата картридж с лекарствами, спустилась вниз. Виктор все это время сидел неподвижно, глядя в потолок. В коробке, которую ему дала Сара, лежал настоящий сменный картридж. Только две капсулы в нем были с небольшими дополнениями. Оливия Борхес, подменившая заказ, передала нужные данные о получательнице, в том числе и название картриджа. Лекарства в протекторатах отпускались строго по рецепту, но на свободных территориях можно было купить все, что угодно, особенно полицейскому из Форталеза. Под бдительным взглядом молодой женщины Виктор выпил два глотка кофе из крохотной чашечки, потом распаковал обе коробки. В той, что дала ему подельница, лежал черный полупрозрачный цилиндр, заполненный разноцветными капсулами, а в той, которую привез дрон, шесть серебристых стержней. «Да уж, явно не то». Люси взяла один из них, покачала в руке. «Тяжелый. А что это?» «Откуда мне знать?» Маг внезапно занервничал. «Такое бывало, когда рядом находилась потенциальная жертва. Прошу меня простить, сеньора, я всего лишь курьер». «И очень ответственный курьер. Другой бы даже и не пошевелился». Волкова-младшая достала из кармана пластиковый прямоугольник на 50 реалов. «Вот, держи». Когда она передавала деньги, их пальцы соприкоснулись. И Виктора словно током ударило. Настя получила от службы доставки подтверждение того, что посылка доставлена, и углубилась в работу. Ее начальник был в курсе, что Волкова связывалась с бюро. Сначала он такую инициативу не одобрил, но когда ему позвонил лично капитан, сразу же передумал. Насте выделили двух детективов, которые только мешались, и одного толкового аналитика из магов. Тот вручную обрабатывал все инциденты с предполагаемым маньяком. Бывший любовник Эскобар был так любезен, что поделился подробностями вчерашней бойни в Форталезе. Настя сравнила данные бюро с тем, что прислал участок в Ньюпорте, и передала их аналитику. «С полицией они завяжут», — сказал тот через пару часов. «Почему они?» Настя тоже была уверена, что этот маг не действует в одиночку, но ей хотелось услышать другое мнение. Стоцкого, того, что сидел в камере, пристрелили. И сделали это после того, как остальные размазались по стенкам. Маг не стал бы этого делать. Молодой парень встряхнул браслетом. «Уж поверь, когда чувствуешь, как сила проникает в тебя, ты захлебываешься во всемогуществе. А этот чокнутый эспер явно уже давно перешагнул ту черту, до которой требуется оружие. Кстати, ты смотрела отчеты суда?» «Нет». Волкова вызвала через коммуникатор Люси, но та не отвечала. Наверное, пошла дальше хвастаться голыми сиськами и задницей перед соседями. «А что там?» «Судья Сбышек снял арест с некоего Павла Веласкеса, тоже мага. Я тут кое с кем связался в Ньюпорте. Ребята говорят, что задержали Веласкеса за день перед этим и отдали в Форталезе. Его адвокат вытащил. А теперь он на свободе. Как думаешь, они как-то связаны?» Настя скрипнула зубами. Каждый раз, когда она вспоминала об этом говнюке, внутри что-то сжималось. Не от радости или предвкушения, а от желания его прикончить. И тут же на экране вспыхнул перевернутый красный треугольник с белым крестом. Открылась карта, метка переместилась на небольшой дом, стоящий в длинном ряду таких же в не очень дорогом и благополучном районе. Ее районе. «У нас похищение!» Аналитик присвистнул. «Эй, сержант, это же твой дом и твоя фамилия!» Это Волкова и так видела. Тут же засветился коммуникатор, и на экране появилось лицо Эскобара. «Настя, приезжай», — сказал он. «Твою сестру, похоже, похитили. Тот самый маньяк». Марк Эскобар сидел в кабинете начальства и тихо ненавидел пришельцев. Команда из сил обороны, внедрившаяся в бюро, так и осталась чужеродным элементом. Маккензи и его люди составляли два экземпляра отчетов, один для руководства бюро, второй уходил в штаб СО и был значительно объемнее. Пожалуй, единственным человеком, который кое-как сохранял дружеский тон, был Эрик фон Зюдов. Но спрашивала шеф-агент именно с него, Марка Эскобара. «Что с этим Стоцким?» Диана Родригес сидела рядом, глядя на экран, на котором прокручивались записи из участков Форталезе параллельно с материалами из Ньюпорта. «Кто он такой?» «Обычный коммивояжер из Майска, который убивает трех человек за один день?» Отец Дианы, старший агент Фил Родригес, сидел рядом, закинув ноги на свободный стул. «К гадалке не ходи. Этот парень один из них. Девчонка, при виде которой наш Марк слюни пускает, аж вздрогнула, когда на него что-то получила. И все. О Стоцком забыли. Нам даже не дают копать под его адвоката. Но меня больше беспокоит другой, Веласкес. Зуб даю, все вертится вокруг него. Стоцкий хотел его убрать, а потом этот парень его раскрутил и сделал это очень умело. Я кое с кем связался. Ладно, не буду темнить. С дядей этой цыпочки Розмари. Старый пень пыхтел, не хотел ничего говорить, но, похоже, Веласкес тоже с силами обороны связан». «Это мы знаем», — женщина раздраженно пожала плечами. «Еще с перестрелки на площади Сервантеса». «Не торопись. Мы в курсе, что он там был поваром или мальчиком на побегушках. Но когда Иржа запросил на него полное досье, ему отказали. Иржа Суону, второму секретарю коллегии судей, человеку, перед которым любые двери открываются. Значит, в этих данных есть что-то такое, что мы знать не должны, по их дурацким правилам. А я по правилам играть не люблю. Так что, сынок, ты уж постарайся, забудь на время о племяннице судьи и переключись на сержанта полиции». «На кого?» «На свою бывшую подружку, Волкову. Она сейчас ходит с трудом, так что не убежит, если что». «Фил!» Эскобар покраснел. «Охолонись! Я вел дело Виктора Абернати, который таскал магов на остров и там на них охотился. До сих пор мне не дают покоя несколько деталей. Веласкес, который потерял оружие, но остался с браслетом, и Волкова, которую нашли в порту на другом конце Параизу. А за несколько дней до этого они выехали вместе из Кейптауна с лейтенантом службы контроля, которого нашли убитым». «Мы их много раз проверяли», — Диана приподнялась с кресла. «Если у тебя все...» «Не горячись», — Фил шлепнул ее по бедру. «Ты в детстве была нетерпеливой, из-за этого вечно во что-то влипала. У меня целая подборка файлов по этим двум голубкам. Точно говорю, если кто и знает о Веласкесе секрет, то именно она. Почему бы нам не переманить ее на время в бюро? Даже если Волкову ничего не скажет, сделаем вид, что что-то знаем. Подцепим парня на крючок. Эй, а это что?» На экране появился перевернутый красный треугольник с белым крестом посередке. И голография молодой женщины, которую знали все любители футбола. «Это ее сестра». Эскобар посмотрел на Диану, та кивнула. «Отправляю туда группу». «И сам езжай». Фил сложил руки на животе. «Не забудь набрать Волкову. Уж очень случай подходящий». Когда Настя подъехала к дому, возле калитки стояли две машины и штук 7 или 8 мотоциклов. По дорожке ходили люди, везде ползали и летали дроны, соседи отбросили все дела и собрались поглазеть, что же такое у Волковой происходит. Их уже допрашивали, не мягко, как это обычно делает полиция, а с пристрастием. Сначала формальности. Марк встретил ее у входа. «Приложи палец сюда и сюда. Посмотри в центр планшета». «Что это?» Настю разрывало на части от желания что-то сделать, а тут ее заставляли заниматься бюрократией. «С этой минуты ты прикомандированный сотрудник бюро на время расследования. Сможешь получать не то, что мы даем полиции, а намного больше. Эй, Серхио, покажи сержанту то, что ты накопал». Мужчина в джинсах и футболке с логотипом аллигаторов стащил с носа очки, развернул над столом экран. «В 3:15 2:03 сеньора Волкова получила посылку». Он выделял фрагменты с кадров записи. «А вот с этого момента сигнал подменили. Смотрите, идет два видеоряда. Один с зашифрованным потоком, мы его уже вскрыли и обрабатываем. Вот этот человек похитил вашу сестру». На экране тощий китаец, высокий и чуть прихрамывающий, стащил бесчувственное тело в гараж, потом перешел дорогу, залез в фургон, подогнал его к воротам и перетащил Люси в кузов. Автомобиль тронулся и исчез на повороте. «Удалось отследить?» «Нет, ни на одном радаре этот фургон не светится». Серхио провел пальцем по экрану, вызывая карту. Машина съехала вот здесь, с каменного шоссе, в лес на свободных территориях, и дальше на камерах не прослеживается. Мы пытаемся вычислить место, где она появилась на автостраде снова, но пока ничего. Был сбой в работе камер по всей протяженности каменного, так что время известно, а точное место нет. «Это тот самый маньяк?» «Похоже, что да», — не стал скрывать Марк. Теперь он переодевается курьером и работает не один. В машине был кто-то еще. Тот, кто оставил нам зашифрованное послание. «Есть!» Агент бюро вывел экран на стену комнаты. «В закладке данные навигатора. Похоже, кто-то очень хочет, чтобы его нашли». Все время, пока машины неслись от Нижнего города по каменному шоссе к Майску, Настя места себе не находила. Вместе с ней в автомобиле ехали Марк, Серхио и еще один агент бюро, молчаливая женщина средних лет. Когда они проскочили памятник генералу Альваресу, первая группа спецназа прибыла на место. Фермерский дом, где предположительно находилась заложница и похитители, окружили так, что, казалось, и муха незаметно не пролетит. Рядом с крыльцом стоял фургон с голограммой доставки и стампы. Тот самый, на котором увезли Люси. Волкова, сжав зубы, смотрела, как бойцы бюро в защитной броне занимают позиции, запускают беспилотники и просвечивают дом. «Два человека внутри», — доложил старший группы захвата. «Ждем команду». Машины летели так, что чуть не взлетали. 150 километров до нужного поворота к дому с заложниками они преодолели за 40 минут. К этому времени ничего не изменилось. 40 человек в боевом снаряжении рассредоточились вокруг бывшей фермы и наблюдали за коттеджем. Настя осталась на второй линии. От инвалида в этой ситуации толку было мало, а Марк исчез в зарослях и вернулся через несколько минут с мужчиной, которого Волкова знала. «Это сеньор Мелендес, старший маг-инспектор службы контроля». Эскобар снял с плеча гусеницу переростка. «Мы знакомы». Тим Мелендес улыбнулся краями губ. «Начинаем через 3 минуты. Если ваша сестра внутри, мы ее вытащим». Настя кивнула. У службы контроля был собственный спецназ, как раз для таких сумасшедших магов. «Кто это? Не узнали?» — спросила она. «В год пропадает до 40 магов». Мелендес надвинул такт очки на глаза. «Кто именно из них свихнулся, сможем выяснить, только когда прикончим. Пошли». Круг из бойцов начал сжиматься, вперед выдвинулась 5, которой руководила женщина с браслетом на руке. 2 заняли позиции у дверей, еще 2 позади мага. Сама она подошла к двери почти вплотную, глубоко вздохнула, стянула браслет с руки, прикрыла глаза. 50 секунд, потом еще столько же, зачем-то пояснил старший инспектор. Насте было наплевать на детали. Она напряглась, в то же время понимая, что сама ничем не сможет помочь. Но желание что-то делать было настолько велико, что она умоляюще посмотрела на Марка. Тот пожал плечами, подозвал одного из бойцов, тот передал Насте карабин. «Иди!» — Эскобар кивнул на дверь. «Это твоя война!» Волкова кивнула и заковыляла к коттеджу. О скрытности речь уже не шла. Бойцы спецназа придвинулись максимально близко. Над поляной висели несколько боевых дронов с ударными кассетами. За 100 лет люди научились убивать сбрендивших магов быстро и эффективно. И почти без потерь со своей стороны, если отбросить фактор внезапности. Женщина-маг выдохнула и коротким движением ноги выбила дверь, забегая внутрь. В открывшийся проем залетели 2 дрона, 4 бойца ринулись вслед. Экзоскелет помогал бегать, но не давал развить нормальную скорость. Настя чуть не упала, перескакивая через ступеньки. Она споткнулась о порог и ввалилась в большую гостиную, словно в прыжке. В комнате было почти пусто. Один боец стоял возле лестницы, уходящей вниз. Судя по всему, там развивались основные события. Рядом с ним висел дрон, покачивая ракетами. «Пока ничего». Мужчина кивнул Насте, словно та в гости зашла. «Наверху никого. Лейтенант Лаури и ребята внизу что-то нашли». «Заложники?» Боец прищурил глаза, просматривая сообщение. «1», — сказал он. «Проходите». У него была виноватая улыбка. Настя похолодела, на негнущихся ногах спустилась вниз. В горле пересохло. Мир пошел пятнами. Ей пришлось держаться за стену, чтобы не упасть. Подвал был разбит на 10 клеток, из которых несло тухлятиной и чем-то кислым. В первой же, за открытой дверью, валялось грязное одеяло. Женщина-маг стояла у 4-й по счету клетки, вглядываясь внутрь. «Вашей сестры здесь нет», — сказала она. «Думаю, ее увезли в другое место». «Куда?» «Выясняем». Настя села на пол, привалилась к стене. Ее тошнило. Мимо прошел Марк Эскобар, заглянул в клетку, слегка побледнел. Там, на стуле, с блаженной улыбкой на лице, сидел бывший сержант бюро Лука Муньехо и пялился на стену выжженными глазами. Он не дышал. «В других камерах тоже кто-то был». Лаури, проходя мимо, похлопала Марка по плечу. «Мы нашли частички кожи и волосы. Сейчас проверяем ДНК, но это точно не Люси Волкова». «А маг?» «Сбежал. Видимо, этот», — женщина кивнула на труп сержанта, — «дал нам наводку. За это его прикончили. В доме был кто-то еще. Сейчас выясняем. Следы слабые, но зацепки есть. Поднимайтесь наверх и марш из дома. Здесь вам больше делать нечего». Выйдя наружу, Волкова заметила тревожное лицо Тима Мелендеса. Старший инспектор с кем-то связывался, шевеля губами, потом раздраженно сплюнул, поманил к себе Эскобара. Тут же к ним присоединилась лейтенант Лаури. Настя тоже подошла, Марк одобрительно кивнул. «Бюро оставляет расследование себе», — сказал он. «Это наши внутренние проблемы», — сказал Тим. «Я вот-вот получу судебный приказ, делом будет заниматься служба контроля». «Ничего подобного». Голос раздался из-за спины Насти, она обернулась. Рядом стояли двое — Сэмюэль Маккензи и Розмари Суон. Их Волкова отлично помнила. «Привет, сержант!» — майор Маккензи подмигнул Насте. «Рад, что ты снова в нашей команде. Тим, совместная группа сил обороны и бюро ведет это дело. И ничего не изменится, даже если ты принесешь 1000 судебных ордеров. Только что полковник Мойра Хоук взяла расследование под свой контроль. Но она гарантирует, что вы в стороне не останетесь. Так что давайте работать вместе. Вы ведь уже что-то накопали?» «Предположение или уверенность?» Мелендес и Лаури переглянулись, старший инспектор кивнул. «Те, кто здесь жил, удирали в спешке. Мы нашли много следов по всему первому этажу и комнате на втором», — сказала лейтенант. «И точно можем сказать, что их было двое — мужчина и женщина. Очевидно, мужчина — это наш безумный маг. Теперь мы знаем, кто это. Виктор Лапорт пропал в августе прошлого года». «А женщина?» — спросила Розмари. «К сожалению, ее мы тоже вычислили», — вздохнул Мелендес. «Это интендант Центрального департамента службы контроля Вера Барская. Наши аналитики уже сопоставили график ее перемещений за последние полгода с места пропажи людей и полицейских. Часть их совпадает». «Какая часть?» — поинтересовался Маккензи. 70%. «Полагаю, данными вы с нами поделитесь?» «Конечно». «Давно она не выходила на связь?» 3 дня назад Барская взяла неделю отпуска для семейных дел», — сказала лейтенант Лаури. «И с тех пор мы о ней ничего не слышали. Полагаю, что больше не услышим». «Хорошо. Значит, Виктор Лапорт и Вера Барская. Мои люди прошерстят дом еще раз». Маккензи кивнул на небольшую группу во главе с Эриком фон Зюдовым. «Вдруг еще что-нибудь найдут». «К Барской пошлем людей. Марк, ты этим займешься. И не тяни. Слухи начали гулять по острову. Не хватало нам только восстания против магов. Тим, твои люди не то что не помешают. Без них мы точно не справимся. Что еще?» Эскобар, получивший сообщение от старшего группы захвата, сплюнул. «Тут неподалеку целый могильник», — сказал он. «Трупы старые, им уже по нескольку месяцев. Но наверняка это дело нашего маньяка. Хотите взглянуть?» Тим и Лаури синхронно кивнули. Маккензи пожал плечами. Розмари поморщилась. Настя понимала, что она должна, но не могла. «Волкова, ты свободна», — сжалился над ней Эскобар. «Езжай домой и отдохни. Завтра жду тебя в бюро к 8:00 1:30.